И когда старик, доктор Герман, пошли к вагону султана, они увидели, что его встречает этот Белкин, корреспондент. И Герман подслушал, как этот Белкин уговаривал султана ехать в редакцию и все рассказать про торговлю наркотиками, про старика и так далее. Вопрос. Как султан, то есть Юрий Рыбаков, реагировал на это? Ответ. Это я не знаю, и для нас это не имело значения. Если он заложил их этому Белкину, значит, мог заложить и еще кому-то другому. Поэтому они оставили Германа возле султана, Белкина и этой девчонки, а доктор и старик прибежали к машине и сказали мне, что нужно сейчас же брать всех троих, султана, его девчонку и корреспондента. Я сказал, что у нас это не выйдет на глазах у всего народа, что надо подождать удобного момента. Но они сказали, что другого момента не будет, потому что корреспондент может сейчас увезти этого султана прямо в редакцию, и тогда всем деньгам крышка. Кроме того, доктор сказал, что он вообще хочет с этим корреспондентом плотно поговорить. Короче, он надел белый халат и мне велел надеть, и сказал, что мы их возьмем как психов, как будто мы из дурдома. И мы подъехали прямо к стоянке такси, к очереди, в которой стояли этот султан Белкин и эта девчонка. Тут я и Герман набросились на Белкина, заломили ему руки, а старик и доктор схватили султана и девчонку. Белкин и султан от неожиданности ничего не поняли и не сопротивлялись. Мы их быстро запихнули в машину, а девчонка укусила доктора за руку и сбежала. Я хотел ее догнать, но тут появился постовой, и мы спешно уехали. По дороге доктор на всякий случай поменял на машине номера, хотя нас никто не преследовал. Вопрос. Куда вы увезли похищенных? Ответ. Прямо на дачу к Сысоеву. Я забыл сказать, что мы захватили вещи этого султана. Там был чемодан с деньгами, и все деньги были целые. Вечером на дачу приехал мой шеф, и они решали, что делать с этим султаном и корреспондентом. Шеф сказал, что выхода нет, раз мы такие болваны, что привезли их к нему на дачу, то их надо ликвидировать. Но доктор сказал, что это ерунда, что он за 20 дней сотрет у них из памяти все, что захочет. Шефу это не понравилось. Он сказал, что посоветуется и решение примет в субботу на Сабантуе. Вопрос. Что вы имеете в виду под словом «Сабантуе»? Ответ. Шеф всегда устраивает Сабантуй перед заграничной командировкой. 28 мая, в понедельник, ему надо было ехать в Женеву во главе делегации, поэтому на субботу был назначен Сабантуй, ну, типа загула. Доктор привез из своей больницы медсестричек. Вопрос, из какой больницы? Ответ. Я этого не знаю, честное слово, чемпиона. Вопрос. Хорошо, продолжайте. Кто был на этом Сабантуе? Ответ. Мой шеф Сысоев, это доктор Борис, старик, и 5 человек гостей моего шефа, которых я не знаю. Вопрос. Опишите их. Ответ. Я их не видел, я сидел в гараже, караулил султана и Белкина. А на этой пьянке был старик. С его слов я узнал, что 2 из гостей были из Баку. Они приехали за своим кушем бриллиантами, которые им полагались в уплату за то, что они замазали историю гроба с наркотиками. Поэтому в начале пьянки мой шеф и доктор приходили в гараж, вытащили из тайника бриллианты и уложили их в дипломат, приготовили передать бакинцам. При этом шеф очень ругал доктора, а тот просил шефа не спешить отдавать бриллианты, что он уговорит бакинцев вместо бриллиантов взять наличные деньги. И они с дипломатом ушли, но взяли с собой еще чемодан с деньгами, на всякий случай, 200 тысяч. Потом старик мне рассказывал, что пьянка вышла на славу, что там было очень весело. Доктор привез с собой не только медсестричек, но еще какой-то веселящий газ, который дают иногда больным на операциях или при родах. И они там все напились коньяком и надышались этим газом и устроили этим бакинцам такой сеанс групповой любви, какой те никогда не видели. И где-то в 10 приблизительно часов бакинцы уехали не с бриллиантами, а с деньгами. Они спешили на аэродром к самолету в Баку. А шеф еще пил на радостях с 2 медсестричками, и доктор устроил им сеанс гипноза по угадыванию мыслей и игру в откровенность, когда все говорили о себе все, чего бы ни в жизни не сказали в нормальном состоянии. Это я уже видел, потому что старик пришел сменить меня в гараже, Я застал, когда эти медички абсолютно голые курили гашиш и говорили такое, чего я в жизни не слышал. Потом мой шеф, совершенно пьяный, тоже захотел излить душу, но доктор увел его в отдельную комнату на всякий случай, чтобы он при медичках чего-нибудь не ляпнул лишнее. Шеф очень благодарил доктора за то, что удалось спасти бриллианты и всучить бакинцам бумагу, то есть бумажные деньги. В 11 примерно часов доктор с тремя медичками уехал, оставив моему шефу двух медсестричек на ночь. Они втроем, совершенно голые, ушли пить в беседку, а я убирал дачу.